Послушаем еще одно и уже последнее стихотворение. Гимн хвалы. Во всякий час земного испытания пусть гимн хвалы сердечной не молчит. Пусть для Христа всегда в его собранье хвалою новой песнь любви звучит. И жизни свет, и музыка, и песня пусть все прославит Господа во всем. И пусть однажды мы с тобою вместе Христу во славе вечной воспоем. Сегодня наша песнь пусть силой Божьей расплавит лед в разбуженных сердцах. Пусть песня-то подняться в небо сможет и рассказать о Божьих чудесах. О том, как сердце счастье не вмещает, когда любовь и свет в очах Христа блаженством тихим душу освещают, что вновь поет под тяжестью креста. Во всякий час земного испытания пусть гимн хвалы сердечной не молчит, пусть для Христа всегда в его собранье хвалою новой песнь любви звучит. Аминь. Квартет исполнит песню «Мой дух поет». И после пения уже будем слушать заключительную проповедь на тему «Под сенью всемогущего покой и безопасность». Живу в сердцем петь я буду о том чудесном.